«Вы забыли свои мозги», — бросил Куинт. Хупер просунул правую руку в ремешок подводного ружья и взял камеру. «Готово», — проговорил он. Ихтиолог подошел к планширу. «Беритесь за веревки и тяните, пока не поднимете клетку из воды. Я открою дверцу сверху и залезу внутрь, а потом вы снова опустите клетку. Я не буду пользоваться баллонами для всплытия, если только не оборвется одна из веревок». «Или не будет перекушена», — заметил Куинт. Хупер посмотрел на Куинта и улыбнулся. «Спасибо и на этом». Куинт и Броди подтянули за веревки, и клетка поднялась из воды. «Хватит», — проговорил Хупер, когда дверца показалась на поверхности. Он плюнул в маску, растер слюну по стеклу и надел маску. Проверил регуляторную трубку, вставил загубник в рот и вдохнул. Затем перегнулся через планшир, откинул задвижку на дверце и распахнул ее. Он уже закинул было колено на планшир, но вдруг остановился. «Да, совсем забыл», — сказал ихтиолог, вынув загубник изо рта. Нос Хупера закрывала маска, поэтому голос звучал глухо и гнусаво. Ихтиолог прошел по палубе и поднял свои брюки, порылся в карманах и что-то достал. Потом расстегнул молнию на груди. «Что это?» — спросил Броди. Хупер показал акулий зуб в серебряной оправе, точно такой же, какой он подарил Эллен. Хупер опустил его за воротник костюма. «Осторожность никогда не помешает», — сказал он с улыбкой. Хупер вернулся к борту, сунул загубник в рот и встал коленями на планшир. Он сделал вдох и нырнул прямо в открытую дверцу клетки. Броди наблюдал за ихтиологом, думая, а так ли уж ему хочется знать правду о нем и Эллен. Хупер остановился, не касаясь дна клетки, развернулся и выпрямился. Он дотянулся до дверцы и закрыл ее. Потом посмотрел на Броди, просигналил рукой, все в порядке, и встал на дно клетки. «Наверное, можно опускать», — сказал Броди. Они подтравили веревки. Клетка погружалась до тех пор, пока дверца не показалась в футах в четырех от поверхности. «Возьмите винтовку», — сказал Куинт полицейскому. «Она в сетке для вещей. Заряжена». Сам он взобрался на транец и поднял гарпун. Броди сошел вниз, нашел винтовку и поспешил обратно на палубу. Он оттянул затвор и дослал патрон в патронник. «Насколько ему хватит воздуха?» — спросил Броди. «Не знаю», — ответил Куинт. «На его век хватит. Сомневаюсь, чтобы он успел израсходовать и этот воздух». «Возможно, вы правы. Но вы же сами говорили, что нельзя угадать, как поведут тебя акулы». «Да, но тут другое дело. Это все равно, что сунуть руку в огонь и надеяться не обжечься. Нормальный человек так бы не поступил». Хупер подождал, пока рассеялись пузырьки после его погружения. В маску набралась вода. Чтобы ее очистить, он откинул голову назад, нажал на стекло и несколько раз силой выдохнул через нос. Он чувствовал себя наверху блаженства. К нему пришло захватывающее ощущение свободы и покоя, которое он всегда испытывал на глубине. Он был один в голубой тишине, искрящиеся под лучами солнца, плясавшими на поверхности воды. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание. Он слышал низкий глухой шум, когда вдыхал воздух, и мягкое бульканье пузырьков при выдохе. Ихтиолог замер, и наступила полная тишина. Без балласта его тело было слишком легким, и Хуперу приходилось держаться за прутья, чтобы акваланг не удалялся от дверцы наверху. Он развернулся и посмотрел на судно, серый корпус которого слегка покачивался прямо над головой. Вначале клетка раздражала его. Она ограничивала свободу, а ему так хотелось вдоволь поплавать под водой. Но потом он вспомнил, зачем здесь находится, и обрадовался, что может чувствовать себя в безопасности. Он поискал взглядом акулу. Хупер знал, что рыба не стояла под катером, как думал Куинт. Она вообще не могла стоять на месте или отдыхать. Она должна была двигаться, чтобы жить. Хотя и ярко светило солнце, видимость была неважной, не более 40 футов. Хупер медленно поворачивался, пытаясь рассмотреть что-нибудь в темноте и уловить малейшее движение. Он взглянул под катер, где вода казалась не синей, а серой,